Глава 5. Предупреждение. Утром Никитин начал с опроса мелких преступников, которые могли пересекаться с организованной бандой. Первым был Федор Лукьянов по кличке Хромой, карманный вор, который промышлял в районе Тверской Петровки. Его задержали на прошлой неделе за кражу кошелька у прохожего. Лукьянов сидел в комнате для допросов, нервно постукивая пальцами по столу. Лет 45, худощавый, с изможденным лицом алкоголика. Левая нога у него была короче правой, отсюда и кличка. «Федор Антонович», — начал Никитин, обмакнув перо в чернила. «Расскажите, что вы знаете о банде, которая орудует в центре города?» «Какой банде?» — насторожился Лукьянов. «Я ничего не знаю». «Не притворяйтесь. 6 убийств за 2 года. Об этом говорят все воры в городе». Лукьянов помолчал, затем осторожно произнес: «Может, ты слышал что-то? Говорят, какие-то новички появились. Серьезные люди». «Что конкретно говорят?» «Что они не тронут мелкую сошку вроде меня, что интересуются только крупными делами. Но лучше им дорогу не переходить». «Их кто-нибудь видел?» «Нет, они как призраки. Пришли, сделали дело и исчезли. Но работаю чисто без шума». Никитин в сердцах кинул вору пачку папирос. «Пока ничего нового. Кури. А кто мог бы о них больше знать?» Лукьянов покосился на дверь, словно боялся, что кто-то подслушивает. «Гражданин начальник», — сказал он тихо, — «а вы уверены, что расследование ведете только вы?» «Что вы имеете в виду?» «Да так. Вор говорят, что у этих мокрушников есть свой человек в милиции. Что они знают о каждом шаге следствия». Никитин почувствовал, как в груди что-то сжалось. «Откуда такие разговоры?» «Жиган рассказывал». «Жиган где сейчас?» «А кто его знает? Может, в притоне, может, вообще из города смылся». Следующим был Николай Петухов, спекулянт мелкого калибра, который торговал табачными изделиями. Его задержали неделю назад за продажу самогона. «Петухов», — сказал Никитин. «Что знаешь о новой банде?» «Слышал, что появились какие-то организованные ребята», — ответил Петухов, крутя в руках кепку. «Но я с ним не связывался. Мне мелкота и та хлопот доставляет». «А из твоих знакомых кто-нибудь с ними встречался?» «Может, и встречался, да не все рассказывают. Боятся». «Чего боятся?» «Говорят, что эти ребята серьезные. Кто им поперек дороги встанет, долго не проживет». Никитин задал еще несколько вопросов, но ничего нового не узнал. Складывалось впечатление, что преступный мир знал о существовании банды, но боялся о ней говорить. Около полудня дежурный сержант доложил, что пришел человек, который хочет сделать заявление по делу об убийствах. Никитин велел провести его в кабинет. Вошел крепкий мужичок лет 50 с испуганным лицом и дрожащими руками. Левая щека его была исцарапана, а на лбу краснела свежая ссадина. Он со стонами, морщась от боли, неловко стянул с себя кожаное пальто, и Никитин увидел, что левая рука посетителя от локтя до кисти была перебинтована, и минимум треть повязки была окрашена кровью. «Садитесь», — сказал Никитин. «Представьтесь». «Левин Семен Маркович», — пробормотал мужичок, устраиваясь на стуле. «Фронтовик. Работаю на складе». «Что случилось?» «Позавчера вечером меня стреляли», — выпалил Левин. «Едва жив остался. Вот справка из больницы. Я написал заявление. Мне сказали немедленно идти в милицию». «Расскажите по порядку». Левин вытер лицо платком и начал рассказывать. «У меня дача под Сокольниками. Небольшая, но своя. Вчера поехал туда проветриться. Устал на работе, хотел в тишине выспаться. Дальше. Вечером готовил ужин на кухне. Стою у плиты, картошку жарю. Вдруг — бац! Окно в дребезке разлетелось, осколки в лицо полетели. Я сначала не понял, что случилось. Думал, может, ветка упала. А потом сообразил, что-то выстрел был. Кто-то из леса стрелял прямо в окно. Я со страху выбежал наружу, кричу благим матом. Рука как огнем горит, боль страшная, кровь с пальцев капает. Оказывается, пуля мне насквозь ладонь пробила. А я от шока не сразу это понял. Сосед услышал, старый академик живет в соседнем доме. Прибежал, говорит, что случилось. Вы рассказали ему? Конечно. Он меня к себе забрал, перевязал какими-то тряпками. Телефона у него нет, милицию мы вызвать не могли. Страшно было из дома высунуться. Так до утра у него присидел, дрожал, как осиновый лист. Утром первой электричкой в больницу, и вот сегодня к вам». Никитин записывал показания, но пока не видел никакой связи с его делом. «Семен Маркович, почему вы решили, что именно вас хотели убить?» «Есть за что. А вдруг просто шальная пуля, охотник или просто хулиганство. Левин снова вытер лицо платком. «Да вы что? Конечно, меня хотели убить. И ограбить. Потому что я торгую понемногу. Продукты с базы иногда беру, знакомым продаю. Не в целях наживы, конечно, а по госцене, по дружбе. Но завистники об этом не знают. Думают, что я спекулянт». «Понятно. И вы решили, что вас стреляли из-за этого?» «А как же? Все знают, что в городе какие-то бандиты появились, которые на торговцев охотятся. Вот они и решили меня хлопнуть». «Но вы же не пострадали серьезно». «Так это предупреждение было?» — воскликнул Левин. «Если бы хотели убить, попали бы точно, а так показали, что могут». Никитин задумался. Логика в словах Левина была. Профессиональный стрелок. Не мог промахнуться. «Вы кого-нибудь видели в лесу?» «Нет, темно было. Только выстрел слышал». «А раньше вам кто-нибудь угрожал?» «Нет. Я же мелкий торговец. Кому я мешаю?» «Ну, хорошо. А теперь расскажите подробнее о своих торговых делах. С кем торгуете? Что продаете?» Левин рассказал, что берет с базы дефицитные продукты — сахар, мясо, масло — и продает их знакомым по государственным ценам. Ничего особенного, обычная взаимопомощь. «Семен Маркович», — сказал Никитин, — «я оформлю ваше заявление, но вам нужно быть осторожным. Если это действительно предупреждение, то лучше прекратить торговлю». «Да я уже решил», — закивал Левин, — «больше ни одного мешка сахара не продам. Пусть лучше друзья на меня обидятся, чем пулю в лоб получить». После его ухода Никитин долго размышлял над услышанным. Картина становилась все яснее. Банда не просто убивала крупных спекулянтов, она запугивала мелких торговцев, заставляя их прекратить свои делишки. Но зачем? Очистить город от спекулянтов и перекупщиков? Вечером Никитин вызвал Орлова и рассказал ему о разговоре с Лукьяновым. «Виктор», — сказал он, — «нужно очень осторожно проверить, нет ли в отделении утечки информации. Возможно, кто-то из сотрудников передает сведения о расследовании». «Вы серьезно?» — удивился Орлов. «Очень серьезно. Иначе как объяснить, что банда всегда на шаг впереди нас?» «Ну, кто это может быть?» «Не знаю. Может, кто-то из следователей, может, из оперативников, а может, из начальства». Орлов задумался. «Аркадий Петрович, а что, если мы проведем проверку? Дадим разную информацию разным людям и посмотрим, что из этого выйдет». «Рискованно, но попробовать можно. Я подумаю, как это организовать». Поздним вечером Никитин остался в кабинете один. Он составлял план дальнейших действий, когда в голову пришла неприятная мысль. А что, если информатор — это не рядовой сотрудник, а кто-то из руководства? Что, если начальство действительно получило указание свернуть расследование? Он вспомнил вчерашнее совещание. Слова полковника Пинчука о том, что некоторые двери лучше не открывать. Может быть, это не просто осторожность, а прямая попытка помешать расследованию? Никитин закурил и подошел к окну. Внизу на улице стояла черная машина, которую он не видел раньше. В кабине сидел кто-то в темном пальто. Когда Никитин включил свет в кабинете, машина медленно тронулась с места. Следят. Теперь он был в этом уверен. Но отступать не собирался. Завтра он начнет проверять теорию об информаторе, а пока нужно найти этого Жигана и выяснить, что ему известно. Дело принимало все более опасный оборот. Но Никитин был готов идти до конца.